Глава 63. «Это кто?» Вопрос, что я сквозь зубы задал Эрни, был отнюдь не риторический. Карикатурная парочка, мявшаяся у крыльца дома, в котором снимал квартирку Гудалх, вполне могла выступать в советском цирке. Один был высоким и тощим, другой мелким и пухлым. Вернее, даже жирным. Оба были слегка за 30-й уровень. Собственно, именно таковой имела основная масса аборигенов. Несмотря на то, что формально они обладали всеми возможностями Акари, на деле их индекс совместимости был крайне низок. Не так, конечно, как у меня, но тоже варьировался в значениях около 2-3 единиц. А это означало сверхмедленный набор уровней, слабые чары и умения, меньшие модификаторы характеристик и прочее. Собственно, если бы не безымянный с его извращенной, но мощной магией, то я бы тоже влачил довольно жалкое существование. Хотя проблема набора уровней уже начала давать о себе знать. Перейти с 17 на 18 не помогли ни схватки в Глиссаге, ни Жайралы, ни даже Буба. Решил вопрос лишь подарок Рильяра. «Это Калистрат и гнилой зуб». «Твою ж мать!» Тощий Калистрат горбился и уродливо кивал, похоже, на остроусиную головой. А его товарищ заискивающе лыбился во все 32 черных зуба. «Меня в последнюю очередь интересует их погоняло. Какого хрена ты их сюда приволок?» Яростно прошептал я Эрни так, чтобы стоящие в нескольких метрах от нас хрены ничего не расслышали. «У Кэла и зуба есть некая проблема. В кабанем конце их никто в грош не ставит. А парни они видные». Вдруг возвысил голос Эрни в конце предложения, и доходяги зажмурились от похвалы. Эрни хохотнул и продолжил уже тише. «Им нужна сила, а нам нужны крысы на побегушках. Магия безымянного, ты быстро поставишь их под нашу руку». «Ё-моё! А ведь Эрни думает в верном направлении. Все-таки в делах сколачивания шаек ему нет равных». Я вспомнил, как в первые дни после прибытия в ясли он сразу же начал вести с перспективными хлопцами задушевные беседы, собирая себе команду. Да, он проиграл, но тот, кто не рискует, тот не выигрывает. Эти доходяги, конечно, были далеки от идеала, но, например, для дела, порученного мне хуманом, они вполне могли пригодиться. Беспокоило меня здесь одно — голова Эрни. По всему, сейчас он был железно уверен в том, что мы с ним лучшие друзья. Отсюда все эти «мы». Но так ли надежна магия мертвого бога? Что ж, мысль верная. Спасибо, друг. Думаю, можно угостить парней пивком. Только давай не здесь. Я махнул рукой на двор доходного дома. Не надо нам отсвечивать здесь с такими личностями. На соседней улице я видел забегаловку, набитую еще более отвратными рожами. Там мы не привлечем внимания. Эрни аж залучился от этих слов. «Братва!» — крикнул он доходягам. «У босса есть для вас пару слов». Чернильная тьма разлилась над городом густой гуашью. Непроглядные тучи скрыли луну с глаз и принялись заливать Камалеон тяжелым дождем. Уже через 5 минут после выхода из дома мы вымокли насквозь. С другой стороны, такая погода вычистила с улицы многочисленные толпы горожан. Редкая стража жалась к освещенным площадям, не желая шариться по утопающим в грязи переулкам. «Твою мать! Урою, г***а!» Эрни сплюнул, пытаясь на ходу плотнее завернуться в промокший плащ. «Гребаная горилла! Устроила нам дельце! Каждую секунду буду ломать пальцы, а потом возьмусь за член. Его отрежу!» Всю дорогу он не переставал крыть почем попадя нашего работодателя. Хотя логично было крыть меня, который подписался под это дело, но опутанные чарами мертвого бога мозги Эрни четко указывали совсем другого виновника сих неудобств. Дорога до кабаньего конца заняла с полчаса. Когда мы ступили на базарную площадь, откуда выходила кабанья улица, от ближайшего забора отделились две нескладные фигуры. Калистрат и гнилой зуб коротко кивнули. «Узнали?» «Ага. Пиачини, человек Гуза Толстобрюха. Хуман тоже его человек. Гуз — хрен довольно приличный. В гоп-стоп не лезет. Держит игровой дом и парочку шлюшников. Ходит под крышей кого-то из ректората универа, а у того подвязки в директике, чтоб их крысы поели, мля». Гнилой зуб тягуче сплюнул и продолжил. «Пиачини — чмо. Гоняет контрабанду сквозь холм. тащит в основном магию. Специализируется на кантоне». «Постой, так он сам их добывает?» Перебил я его. Мы переглянули с Эрни, и тот грязно выругался. «Сука, вот знал, что Хуман нас на***ет!» «Да, что-то не срасталось. Зачем этому Пиачини идти за свитками к Хуману, если он сам спец по ним?» Я задумался, а три пары глаз преданно уставились на мою физию. Еще вчера Эрни прогулялся до указанного Хуманом адреса и через мальчишку Связного передал Пиачини инфу о нашем заказе. Через час на пустыре за Гаханским монастырем должна была состояться стрелка. «Так что ты говоришь, это за пустырь?» «Пустырь как пустырь», — вновь сплюнул гнилой зуб. «С одной стороны овраг, с другой — задники монастыря». «Хорошее место для деловой матьёй встречи. А во враг, наверное, круто трупы сбрасывать». Криво усмехнулся Эрни. Но парни, походу, не поняли, зачем кому-то сбрасывать куда-то какие-то трупы. «Чё делать?» «Ладно, кончайте базар», — сказал я, и все послушно заткнулись. «План такой. Пойдем мы с Эрни. Кэл и Зуб, держите эти свитки. В них чернильный туман и каменный тигр». «Ого!» «Применяйте в самом крайнем случае, если увидите, что нам действительно хреново». «Поняли, босс. Главное, не вычитай их стоимость из нашей доли. Ха-ха!» — гоготнул Зуб. «И, сдается мне, господа, это была шутка». Еще 5 минут инструктажа, и мы двинулись. До искомого пустыря было с полчаса ходу. Мои новобранцы вели нас через какие-то жутко смердящие и засранные проулки. Задние дворы трущоб, обгорелые развалины целого квартала, глухие стены откуда-то взявшихся здесь приличных особняков, мрачные безлюдные бараки. Вот уж не знал, что в этом симпатичном, в общем-то, городе есть такие места. Настоящее городское дно. Зато безлюдное. Кроме парочки нищих, которых Зуб лихо отпнул с дороги, больше нам никто не встретился. А вот и пустырь. Указав направление, Калистрат и Гнилой Зуб скрылись в тенях, а мы с Эрни ступили на большую площадку. По одну сторону высилась глухая стена монастыря Славы Гоха, одного из локальных божеств Дарагара. По другую темнел провал оврага. Заливающая его чернь была столь непроглядна, что мне сразу начали мерещиться там какие-то телодвижения страшных чудищ. А за ним виднелись огни университета. Дождь слегка поутих, но грязюка здесь была неимоверная. Мы с Эрни осторожно пробрались вдоль стены монастыря, тщательно выверяя каждый шаг, чтобы не грохнуться в лужу, и уселись на парочку разбитых ящиков у большой кучи какого-то деревянного хлама. 5 минут, и в неровном свете далекого фонаря на монастырской стене появились худощавые тени. 4 закутанных в мокрые плащи фигур, едва касаясь грязевых развалов, приблизились и встали в нескольких метрах. «Курош!» — приветственно поднял руку самый невысокий из них. Лишь у него мне были видны имя и уровень. «Пиачини Харк, 31 уровень». Остальная же троица, грамотно расположившаяся позади, видимо, имела много более высокие уровни, что меня сразу насторожило. «Курош!» — вернул я приветствие. «Мне сказали, вы хотите купить у меня 10 кантонских свитков. Вы знаете, что жрецы Малорга не одобряют изыскания кантонийских магов?» Пиачини слегка откинул капюшон, и я смог его рассмотреть. Несмотря на острые крысиные черты и длинный нос крючком, без сомнения, он был человеком. Он постоянно оглядывался и щурил маленькие глазки, словно ожидая, что сейчас сюда нагрянет взвод ОМОНа. «Там, откуда я прибыл, жрецы не суют нос не в свои дела». «Ого! Это где же находится такое благословенное место?» Желчно хихикнул он. А я же позволил себе слегка рассердиться. «Какая тебе разница? Меня интересует только, достал ли ты их. Если нет, то какого хрена ты тратишь мое время?» «Тише, тише!» Пиачини примирительно поднял руки. «Я лишь...» «Довольно!» Перебил его один из стоящих позади высоким музыкальным голосом. Клянусь чем угодно, он не мог принадлежать никому иному, кроме как эльфу. Высокая фигура в плаще сделала несколько шагов и властно отодвинула маленького контрабандиста в сторону. «Кто тебя надоумил прикупить кантонийских свитков? Отвечай!» «Ё-моё! У меня нехорошо засосало под ложечкой. Вот задницы же чувствовал, что не все так просто будет с этой простейшей на первый взгляд услугой». «Кто ты такой, чтобы требовать у меня ответы?» Сказал я с вызовом и хотел было набросить на собеседника ощупь Горбага, но в последний момент передумал. Слишком велик был шанс, что тот почувствует творимую магию и примет ее за какую-нибудь провокацию. «Кто я такой?» — переспросил эльф со странным выражением в голосе. «Я тебе кое-что проясню, господин Том. Видишь ли, месяц назад в этом городе должен был появиться мой друг. Появиться и найти господина Пиачини с вопросом покупки кантонийских свитков. Месяц прошел, моего друга я так и не увидел. Зато увидел вас, господа хорошие. Теперь вы понимаете мое недоумение?» «Черт подери, еще бы его не понять. Да я бы тоже весь изошелся на подозрение при таком раскладе. Поэтому, во избежание дальнейших недоразумений, я предлагаю вам рассказать, кто надоумил вас заявиться к Пиачини». Мысли круговертью завертелись в голове в поисках выхода из передряги, в кое меня втравил чертов Хуман. Уже понятно, что он просто решил использовать меня в виде пешки в каких-то своих разборках. Этот вежливый эльф с невидимым для меня уровнем и его милые друзья явно без проблем раскатают нас тонкий блин. И это еще не самый плохой вариант. Прибыв в Камалеон, я привязался к первому повстречавшемуся обелиску Возрождения. Много хуже, если эти уроды захотят побазарить в другой обстановке. Двимериты, пытки легко развязывают любые языки. «Есть такой хрен по имени Хуман», — наконец сказал я, решив сдать ублюдка с потрохами. «Это он попросил сраные свитки». «Пиачини?» — эльф посмотрел на невысокого человечка. «Хуман! Шавка на побегушках у Гуза Толстобрюха! Откуда он может знать о наших делах?» «Я не знаю, господин». На минуту эльф задумался, но никак не проявил враждебности. И когда я уже думал, что все обойдется, и мы расстанемся, если не друзьями, то хотя бы без эксцессов, он сказал. «Хорошо. Я надеюсь, господин Том, вы говорите правду. Я вас не задерживаю. Вот только перед тем, как мы расстанемся, я должен подтереть вашу память». «Что сделать?» Не понял я. А эльф вместо ответа щелкнул пальцами, и над его плечом повис, покачиваясь, странный медный аппаратик. Он светил багровым огоньком и подслеповато зырил линзами. «Видите ли, никто не должен знать, что я здесь нахожусь, господа. Это самрийский стиратель. Я вам гарантирую, что удалю лишь последний час ваших воспоминаний, и ничего более. После его применения вам будет казаться, что вы зря прождали господина Пиачини и направились домой». «Да вы право шутите, господин, не знаю, как вас там». Незаметно для себя я тоже перешел на раздражающую вежливость. «Впускать к себе в голову черти кого? Вы издеваетесь?» Эрни же был более категоричен. «Хуй тебе, жабья морда! Мы не играем в ваши игры!» «Что ж», — протянул эльф, и в тот же миг я заорал. «Давай! Жми!» «Ибо если схватка неизбежна, действуй первым. Так и только так. И не важно, что у этих сраных эльфов 40-е плюс уровни. Не важно, что формально мы будем агрессорами. Не важно, кто они и откуда. Главное, что лишь при таком варианте у нас есть шанс выпутаться из этой передряги». Стоило эху моего крика затихнуть средь мокрых переулков, как откуда-то из-за спины протянулись хищные щупальца тьмы. В мгновение ока чернильный туман залил пустырь непроглядными клубами комковатой темноты, а следом взревел каменный тигр. Увы, он был лишь теневой копией, разово активируемым заклинанием. Но в любом случае в ближайшие 10 минут на нашей стороне будет сражаться чрезвычайно мощный рипл. За секунду до того, как туман накрыл всех нас, я успел прокинуть на эльфа, который так и не показал из-под капюшона морду, ощупь Горбага. И... не увидел ничего. Черт подери, какой же у него уровень? Или то просто какая-то крутая защита? «Валим!» — крикнул я Эрни и рванулся назад. Увы, рванулся, слишком громко сказано. Чертова грязь плотно облепила сапоги, и вместо быстрого бега у меня получился лишь расхлябанный неустойчивый шаг. Позади что-то полыхнуло, раздался злой матерок Эрни, зазвенела сталь, а потом меня за локоть вдруг цепанула чья-то крепкая рука. «Б***ь!» Мокрый капюшон сполз на плечи, и в разряженном тумане я наконец увидел лицо того, с кем вел разговор. Да, несомненно, это был эльф. Но почему он такой старый? Сеточка едва видимых морщинок разбегалась от глаз и губ. На щеке виднелось пару родинок, нос явно был когда-то перебит, а волос был сед. «Как так? Почему Дарагар не привел его в порядок?» Эльф посмотрел прямо в глаза, и я почувствовал, как тотчас в разум вцепились чужие холодные пальцы. На несколько мгновений мысли о странной старости эльфа полностью захватили мое внимание. Но вскоре все-таки были вытеснены страхом нового пленения. «Ментальный маг? Ах ты, ублюдок! Ну, ты сам этого просил». Чувствуя, как холодные пальцы чужой воли сжимают разум, я выплюнул ему в рожу грязное ругательство и спустил с поводка чарга.